Глава 25. Пока ехали назад, я думал про вчерашний разговор с Коржом по поводу гонок. Надо обсудить все с ребятами нашими. А потом я точно в Новый Адис к Светке свалю. Вызвал ребят по рации в кабинет. Сбор назначил через 20 минут. Заехали на территорию сервиса. «Саша, смотри!» — показал мне рукой в сторону беседки, сидящей справа впереди кирпич. Там я увидел группу наших работников, которые с увлечением что-то рассматривали на земле. «Походу, семена эти все-таки выросли», — сказал я вслух. Припарковавшись, пошел к беседке. «Че у вас тут, мужики?» — громко спросил я. Народ расступился в стороны, и я увидел травку. Зеленую траву, которая росла прямо из песка. «Это как так?» — удивленно спросил один из слесарей. «Здесь отродясь ничего не росло, а тут на тебе. Трава растет, и кусты вон, походу, еще пробиваются», — показал он пальцем на два маленьких кустика, которые также дали ростки. «Да уж», — кедр оказался прав. «Видимо, нам действительно придется ехать в этот оазис с птицами». «Скоро тут везде трава и деревья будут», — улыбнулся я. «Это как так?» — спросил другой слесарь. «Всему свое время, мужики, но тут мы все озеленим. Идите работайте». Постояв еще немного и посмотрев на травку с кустиками, я направился в свой кабинет. Оттуда вышла наша уборщица. «Доброе утро, Александр», — поздоровалась она со мной. «Мы все убрали чистенько». «Спасибо вам», — поблагодарил я ее и зашел внутрь. В кабинете пахло свежестью и каким-то освежителем воздуха. Вчера тут, конечно, было немного грязновато. Молодцы, все убрали. Теперь можно и поработать. В течение 5 минут пришли все, кого я вызвал, и рассели за столом. Я передал им наш вчерашний разговор с Коржом. Все горячо поддержали идею междугородних соревнований в карьере. «Че надо делать?» — коротко спросил Игорь. «Туман. Где наши черные плащи эти?» «Я их отправил дорогу делать к разборке через пустыню». «Возвращай их, Валер. Нам надо сделать дорогу в объезд городка, чтобы сразу ехали в карьер сбоку, а не через блокпост. Меньше увидят. А то обязательно спросят, что у нас там за забором. А там наш завод. Игорь, с тебя весы и стенд для замера мощности. Перевези и установи их там». «А с призами что?» — спросил Апрель. «Да деньги, наверное», — пожал я плечами. «Мы с Коржом как-то не разговаривали на эту тему». «Деньги — это не то», — вздохнул Игорь. «Мы с Кротом, конечно, поспорили тогда на 5000, но тут люди из другого города будут. Надо что-то хорошее дарить. Можно разок расщедриться». «Участок земли?» — хохотнул Славка. «Тачки!» — произнес я, и все уставились на меня. «Да-да, тачки, мужики! Почему бы и нет?» «Действительно!» — закивали ребята. «Почему бы и не подарить машины?» «Только за первые места. Крот сделает категории, как тогда. Вот и подарим за первое место по машине победителю. Тогда у нас, кажется, 5 категорий было. Не убудет с нас от 5 машин. Зато битва какая будет!» Тут же послышались реплики ребят. Абсолютно все согласились со мной. «И какие тачки дарить будем?» — спросил Туман. Я немного подумал и сказал. «Давайте так. В самой мощной категории за первое место подарим джип. Инфинити, Чирокес или Круизер. Игорь, что есть?» «Да все есть, любую выбирай». «Ну вот тогда так и делаем. Самая мощная категория — круизер. Вторая группа пусть будет Infiniti. Третья — BMW пятерка, например. Для четвертой категории пусть будет Mercedes в V212 кузове». «Извини, Саша», — перебил меня Игорь, «Крайслер 300 есть в полном фарше. Черный цвет его, на хромированное литье затонировать в ноль. Тачка просто улет будет. Хорошо, тут же согласился я. Крайслер — пятая категория. Подготовить машину, покрасить все в черный цвет, затонировать. Все блестящие штуки, молдинги и все такое с кузовов снять. А вот диски сделать красивые, на заказ и в хром их. У вас есть неделя. Потом на платформу их и в карьер. Там под брезент. Рыжий пусть делает тотализатор. Тарзанка там есть, наверняка кто-то попрыгает. Билеты можно замутить. Потом поделимся с соседями, у нас расходы, будь здоров, будут. Туман, тебе задание. Найди нашего вертолета и отправь его по местным кафе и ресторанам. Зачем это? — перебил он меня. Ты можешь дослушать? Молчу, молчу. У нас тогда сколько народу было? Человек 200? Кормите, кто будет. А в этот раз народу еще больше будет. Тем более гонщики туда опять на пару дней раньше приедут. Вот кто хочет из этих повелителей и половников, пусть туда едут и готовят им. Армен по-любому поедет. Он никогда не упустит возможность заработать. А когда основная толпа подтянется, народу еще больше будет. Есть и пить всем надо будет. Только с ценами осади сразу, чтобы не драли втридорого. Остальным по организации я Рыжего озадачу. «Хорошо. Будет сделано», — ответил мне Туман. «Директора, что у вас с опросами по гаражам? Я вас троих просил узнать». «Будут покупать», — ответил улыбающийся Игорь. «У меня тоже многие хотят», — ответил Славка. 12 000 готовы платить, только с рассрочкой, естественно». Иван сидел, головой кивал, соглашаясь. «Отлично», — обрадовался я. «Тогда ждем Георгича. Он скажет, сколько мы там гаражей уместить сможем. Архитекторы должны посчитать». «Монстра нарисовали?» «Почти», — взял слово Игорь. «Больно тачка здоровая, место вагон. Времени еще надо. Рисуйте быстрее и приступайте к ее строительству. Укрепите ее так, чтобы ничто ее из нее взломать не могло». «Веселенькое место вы, видать, собрались», — задумчиво произнес директор сервиса Иван. «Не то слово», — согласился я. «Куда и зачем мы едем, мы решили не говорить. Рано еще. Пусть пока так все будет». «Нормальная тачка будет», — пробухтел Туман. «Мы некоторые места арканитом укрепим. Никто и ничто его не вскроет». «Добро». «Твой Эва, кстати, готов будет к гонкам. Мы сейчас занимаемся им. Лошадей 500 я тебе сделаю в нем», — неожиданно сказал Славка. «Это как так?» — переспросил я. «С миру по нитке собрали. Там разобрали, тут подобрали другие запчасти. С мозгами я поколдовал, пару блоков перепрошил. Что-то сами выточили и выточим, что-то из арканита сделали. Потом, как соберу тачку, на стенде прокатаю ее, скажу точно, сколько у тебя лошадок будет. Ехать будет, закачаешься. Ну и про блюра различные смазки из него не забывай». «Еще бы! С 500 лошадьми-то!» — обрадовался я. «Теперь можно будет порубиться и с более сильными соперниками. Надо только потренироваться не забыть». В итоге, все решив, обсудив, распределив обязанности, разошлись. Я заикнулся было напоследок Игорю и Славке про восьмерку, но они мне только сказали, что уже все сами знают и чтобы я не лез. Уже даже донора нашли и думают, как теперь это все внедрять в мою будущую переделанную восьмерку. На мой вопрос, что за донор, оба рассмеялись и сказали, что сюрприз будет, мне понравится. «Слива, собирайтесь, поехали в Новый Оазис», — сказал я ему, когда мы остались в кабинете вдвоем. 15 минут дай нам. Вещички соберем кое-какие и поедем». «Добро». Я вышел на улицу, прокручивая в голове все текущие дела. Вроде все обсудили и все, что хотели, сделали. Гаражи, салон, монстр. Да все, кажись. Тут на территорию заехал круизер Георгича. Увидав меня, он подъехал ко мне. «Привет, Георгиевич», — ответил я ему на его приветствие и рукопожатие, когда он вылез из машины. «В общем, на этом месте мы сможем построить 511 гаражей. Я все согласовал. Можно приступать к строительству. Кто будет этим заниматься?» «Блядь, об этом я как-то не подумал. Дел много. Строители, с производствами надо договориться. Нужен тот, у кого язык подвешен». И тут мне на глаза попался Андрей. Ну, полицейский бывший, который с Димой нас на трассе, когда мы бандитов грохнули, встретил и рассказывал нам про правила жизни в этом мире. Тут у нас на Андрее были такси и фургоны для доставки. Он как бы руководил всем этим. Вертолет занимался именно организацией доставки, а все остальные тонкости были на Андрее. Вот и сейчас он стоял около ярко-синего фургона и говорил что-то сидящему за рулем водителю. Тот слушал и кивал головой. «Вот он будет», — кивнул я головой в сторону Андрея. У меня тут же пронеслись мысли в голове, что Андрею надо сделать. «Потянет», — кивнул Георгиевич. «Андрюха!» — крикнул я. Он обернулся, увидев меня, показал раскрытую ладонь, и по губам я прочитал. 5 минут. «Пошли в беседку пока, Георгиевич». «Видал? Травка-то как прет», — показал мне на уже виденные мной сегодня ростки Георгиевич, когда мы уже сидели на лавочке в беседке. «Ага, круто прет. Я, честно, до конца не верил». «И еще, Саш, ты еще не думал, почем эти лианы продавать будете? Ведь вы все равно поедете в тот оазис за семенами и асфальтом этим. Да и не на семена надо цену установить». «Не, Георгиевич, пока не думал. Я как-то еще не готов делить шкуру неубитого медведя. Надо сначала съездить, привезти, а потом уже рекламировать товары, продавать». «Ну, как знаешь, тебе виднее». «Привет, мужики!» — в беседку валился Андрей. «Че хотели?» «Присаживайся», — показал я ему на лавочку напротив себя. Георгиевич уже достал из своего портфеля несколько свернутых больших листов ватмана и сейчас раскатывал их по столу. «Что это?» — спросил Андрей, рассматривая хорошо прорисованный план гаражей. «Вот этот нужен», — негромко сказал Георгиевич и, найдя нужный нам лист, развернул его. На нем был нарисован большой участок земли овальной формы. Не совсем овальный, конечно. Внутри овала нарисованы маленькие прямоугольники с номерами. Внизу, как и положено, расшифровка всех пометок. «Это», — положил я руку на лист, — «будущие гаражи. Мы покупаем землю под них в 2 километрах отсюда». «Уже купили», — улыбнулся Георгий. «Уже», — поправился я. «Мы хотим построить их тут и продать. Всего на этом участке земли поместятся 511 гаражей. Их надо построить и продать. Я хочу поручить тебе возглавить это дело». «Мне?» — удивленно спросил Андрей. «Да, тебе. Ты всех знаешь, постоянно мотаешься по городу. Людей найдешь, на строительную технику у тебя тоже наверняка выходы есть. С бухгалтерией тебе помогут подчиненные Георгиевича. Тебе надо найти людей, технику, расчистить площадку, выровнять ее, провести электричество, сделать пару въездов-выездов. В общем, Андрюх, от и до под ключ. Ну и продавать, само собой. Для продажи людей найми и рассади их в больших магазинах в городе с планами и связью, чтобы 2 раза в один момент гараж не продали. Зарплату их обсудишь с Георгиевичем. Насчет твоей решим позже. Берешься?» «Прям под танки», — почесал он макушку, все так же рассматривая план. «Берусь, почему бы и нет». «Отлично», — обрадовался я. «Зам есть у тебя на фургоны и такси?» «Есть, конечно. На него свалю все, буду контролировать только». «Ему тоже надо будет зарплату поднять тогда». «Поднимай. Твоя задача — как можно быстрее построить гаражи и продать их все». «Я понял». Андрюха выглядел загруженным. «Точно я его грузанул по полной. Но ничего, справится, не маленький. По последнему отчету Георгиевича, у него с такси и фургонами все очень хорошо продвигается и работает как часики. Срок-то какой? Чем быстрее, тем лучше, но не в ущерб качеству. Думаю, за 2-3 месяца все построите. Штук 100 оставь про запас. Остальные можешь продавать. Цена каждого 12,5. Рассрочку, первоначальный взнос, договоры, все с нашими юристами обсуждайте и составляйте. По цене в дальнейшем смотри сам. Если попрут продажи, подними чуток цены. Короче, флаг тебе в руки. Мне еженедельный отчет, как обычно, через Георгича. А деньги на строительство, спохватился он. Салон и сервис, как обычно, на начало. Потом из проданных гаражей бери бабосы. А пойдут гаражи-то, всматриваясь в план, сказал Андрей. Тут, как я понимаю, городская стена, показал он на план. Тут дорога большая. Да и мужикам гнездо нужно будет для своих посиделок, как в том мире было. А то, засмеялся я. Пожалуй, я себе тоже тут гаражик прикуплю. Вот сотку я оставь, еще раз повторил я ему. Даже сотка много. 50 штук в ряд где-нибудь с краю пусть будут. Эти не продаются, это для своих. Сейчас, может, и не купят, а через месяц-два захотят. Да не вопрос, кивнул Андрей. Вот эти, наверное, показал он на план. Тут как раз 1, 2, 3, стал считать он линии гаражей. 62 штуки. Они и стоят отдельно. Вот их и притормозим, пожалуй. А помойки-то где? Эстакады, ямы. Почему под грузовики гаражей нет? Точно, крякнул Георгиевич. Вот архитекторы, блядь, молодые. Ни хрена не понимают. Езжай-ка ты к ним сам, Андрюх, посмотрел я на него. И рисуй там все. Понятно, что с твоими предложениями гаражей меньше станет. Но удобства они в любом случае нужны. Можешь там даже несколько скважин пробурить. Вода нужна будет людям обязательно. Ясно все. Поехали, я тебя познакомлю с этими архитекторами доморощенными, сказал Георгич, сворачивая ватман и вставая из-за стола. Саня, прием! Зашипела моя рация голосом Игоря. На связи, братишка. Ты где? В беседке сижу. Минуту никуда не уходи. Че опять-то? Ладно, подождем. Спустя минуту из одного из ангаров выехал красавец X6. Ярко-синий, с серебристой полосой снизу. На обалденном литье, тонированный. Мля, Светкина тачка. Я и забыл про него совсем. X6 лихо подрулил к беседке, остановился, пару раз побибикал, и из него вылез довольный до ушей Игорь. «Во!» — отошел он от него чуть в сторону и крикнул. «Принимай аппарат феи своей!» «Твою же мать! Тачка смотрится просто обалденно!» Я обошел его вокруг, потрогал диски. «Да уж! Они, конечно, поменяли вид машины!» «Ну, что скажешь-то?» — поторопил меня Игорь, не дождавшись от меня каких-либо слов. «Шикарнейший аппарат! Светка в восторге будет!» «Спасибо, дружище! Удружил так удружил!» «Ну, слава богу!» — вздохнул он. «Понравился!» «Еще бы не понравился! Мне очень нравится!» Я обошел машину еще пару раз. «Саша, мы готовы!» — услышал я голос Слива в рации. Выглянув из-за X6, я увидел, как оба «Лексуса» уже стоят перед воротами, а рядом с ними мои пацаны. «Спасибо, Игорек», — протянул я ему руку, — «я сам его погоняю». «Вы сейчас в Новый Азис, что ли, едете?» «Ну да. Насколько?» «Не знаю, как пойдет». «Ладно, отдыхайте, пошел я тогда. Работы дофига. Вторые ключи и инструкции в бардачке». «Номер Светлана в багажнике. Сам там прикрутишь». «Спасибо», — поблагодарил я его еще раз. Игорь развернулся и пошел в ангар. Я же направился к стоящим и ожидающим меня ребятам. «Светин», — кивнул на Икса Леший. «Ага, красиво смотрится». «Я сейчас вещишки кое-какие соберу и поедем», — сказал я ребятам. «Я на Иксе поеду. Слива со мной».